Правило 99. Получили, взяли, отдайте. С чистой совестью спит тот, кто умеет отдавать долги. Я точно знаю, что никого из нас не спрашивали, хотим ли мы родиться в этом мире, и он ничего нам не должен. Конечно, у нас не было выбора, но мы здесь, мы едим и пьем, веселимся и развлекаемся, решаем проблемы и получаем образование, удивляемся и испытываем страх. Все это предлагается нам здесь. Мы можем делать очень многое из того, что хотим. Мы можем взять от этой жизни все, что она нам предлагает. И мир может предложить нам очень многое. Мы можем брать. Трудно даже сказать, что мы не могли бы взять. Но для того, чтобы мы могли спокойно спать, я предлагаю возвращать что-нибудь назад. После любой вечеринки кто-нибудь должен навести порядок. Будьте щедрыми и великодушными. Вам не нужно расставаться с деньгами. От вас требуется только время и забота. Если у вас есть какой-нибудь талант, используйте его, чтобы помочь людям. Если у вас есть власть изменить что-либо к лучшему, используйте ее. Если у вас есть влияние, используйте его. А если нет, я уверен, что мы можем что-нибудь изменить, пусть совсем немного. Просто нужно присмотреться более внимательно, или подключить воображение, или проявить творчество в понимании выражения «возвращать что-нибудь назад». Не нужно всем сразу становиться членами благотворительной организации или миссионерами, но можно помочь нуждающемуся ребенку. Никто не заставляет вас превращать свой дом в приют для бездомных, но почему бы не вырастить у себя на участке несколько редких деревьев? Мы не должны пользоваться исключительно экологически чистыми товарами, но мы можем сдавать что-нибудь на переработку или хотя бы интересоваться фирмами, товары которых мы покупаем. Думаю, каждый должен спросить себя, оставлю ли я этот мир лучшим, чем он был до моего появления? Могу ли я изменить к лучшему чью-то жизнь?